одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, не два, а много лет. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответов нет. Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим? В чем секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, панцирь пройденных дорог сумел пробить росток. Открывались в утро двери и тянулись ввысь деревья, обещал прогноз то снег, то зной. Но в садах рожденных песен ветер легок был и весен, и в дорогу звал нас за собой. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, панцирь пройденных дорог сумел пробить росток. Если солнце на ладони, если сердце в звуках тонет, ты потерян для обычных дней. Для тебя сияет полночь, и звезда спешит на помощь, возвращая в дом к тебе друзей. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, панцирь пройденных дорог сумел пробить росток. Твой мотив у каждой птицы, свой мотив у каждой вещи, свой мотив у неба и земли. Пусть стирает время лица, нас простая мысль утешит, мы услышим тьму. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам свет. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, панцирь пройденных дорог сумел.